Глава третья. Будущее зеленой аптеки. Есть все основания думать, что и в будущем, во всяком случае ближайшем, роль лекарственных растений будет не уменьшаться, но, напротив, возрастать. И как бы ни были лучезарные перспективы химии, каких бы чудес не ждали мы от наших лабораторий и заводов, скромные цветы наших лесов и полей еще долго будут служить человечеству. Профессор Адель Федоровна Гаммерман и другие. Растения-целители. Предсказания, товар, на который всегда есть спрос. Пифии Древней Греции, как и астрологи Средневековья, не могли пожаловаться на невнимание публики. Но подлинный ажиотаж вокруг всякого рода прогнозов на будущее возник во второй половине нашего столетия. Предсказываниями занимаются ныне не только мелкие шарлатаны, эти хоть пруд пруди, но и серьезные научные учреждения со штатом специалистов, футурологов. В Англии и США выходят солидно обоснованные книги «Мир в 1984 году», «Мир год 2000-й». В распоряжении авторов большой статистический материал, электронно-вычислительные машины, новейшие данные науки. В недрах институтов прогноза возникают контуры будущей индустрии, грядущей медицины, перспективы демографии, экономики, спорта. Современные прогнозисты – люди дотошные. Они не только предсказывают факты, но и называют дату открытия. Вживление искусственных органов из пластмассы и электронных компонентов они датируют 1982 годом. Победу над раком и вирусными болезнями с помощью химиотерапии относят к году 1984. Вероятно, можно спорить о сроках и даже о неизбежности некоторых открытий. На 1978 год американцы Т. Гордон и О. Хелмер предсказывают появление биологических агентов, подавляющих волю человека к сопротивлению, а в 1983 году грозят широким распространением наркотических лекарств неалкогольного действия, которые станут применяться для создания специфических изменений в характере людей. И тем не менее, игнорировать научные прогнозы сегодня уже нельзя. Очевидно, все будет так или почти так, как говорят современные заратустры. Дельфинов станут использовать для исследования морских глубин. Врачи начнут оказывать влияние на умственное развитие человека, воздействуя на мозг эмбриона. 1984. И, увы, появятся химические агенты, которые, не убивая, смогут выводить человека на некоторое время из строя. А лекарства? Что говорят о них нынешние пророки? Из примерно 40 прогнозов по медицине на 1970-2000 годы половина посвящена лекарствам. Предполагается, что до начала третьего тысячелетия человечество обогатится эффективными фармакологическими средствами лечения многих вирусных и психических заболеваний, а также для избавления от рака. Лекарства повысят не только нашу восприимчивость к наукам, ремеслам, искусствам, не только усилят слух и зрение, но даже активизируют способность к запоминанию. Лекарства, принимаемые через рот, станут надежным средством против беременности. Лекарства же продлят жизнь человека до 100-150 лет. Авторы прогнозов обращают внимание на важную деталь. Так называемые лечебные препараты чаще станут служить не больным, а здоровым. В аптеке для здоровых люди будут черпать запас физических сил, обострять органы чувств и даже усиливать свои природные способности. Что и говорить, отличные перспективы. В книгах прогнозистов, однако, нет ни строки о том, где медики и фармакологи собираются искать лекарства будущего, какими методами готовятся добыть все эти благодетельные препараты. Попробуем же самостоятельно поискать ответ на этот далеко не простой вопрос. Всякий раз, когда какая-нибудь наука совершает рывок вперед, современников охватывает надежда, что вот она-то, эта прогрессивная и передовая область, и разрешит самые главные, самые важные проблемы эпохи. Универсальных благодеяний поочередно ожидали от магнетизма, паровой машины, международного языка эсперанто, кибернетики, расщепленного атома и космических полетов. Столь же всеобъемлющими представляются ныне дары химического синтеза. От химии ждут повышения урожаев, переворота в строительстве и архитектуре, преображения пищевой промышленности. О медицине и говорить нечего. Большинство фармакологов все успехи лекарственной науки связывают с химией и только с ней. Недавно несколько известных фармакологов так и написали в газете: «Сегодняшняя фармакология – это направленный синтез лекарств. Ему мы обязаны появлением лучших современных средств борьбы с болезнями». Но так ли фатальна власть химии над медициной? Неужели все замечательные лекарства, предсказанные на 1984-2000 годы, действительно могут выйти только из химической колбы? Да и лучше ли химическое природного? Не станем забывать, что даже сегодня, в пору абсолютного господства синтетических препаратов, 47% лекарств, входящих в советскую фармакопею, имеют все-таки растительное происхождение. О том, что эта цифра не случайна, свидетельствует и мировой опыт. Американский врач, проанализировавший 3 миллиона рецептов, выписанных в 1964 году, получил ту же пропорцию. 47% врачебных прописей содержали растительные продукты. Растительные препараты исцеляют при этом самые опасные, самые губительные недуги, такие, как болезни сердца и сосудов. 80% сердечных капель, настоек, экстрактов – дети поля и леса. Итак, куда же пойдет в ближайшее десятилетие мировая фармакология? Нелегко ощутить новую тенденцию в науке. Новое долго остается неприметным, как неприметен ручей, глухо журчащий под февральскими сугробами. Человеческое мышление тяготеет к привычным формам. Врачи 16-го столетия, которых самовлюбленный скандалист Теофраст Бомбаст Парацельс звал обратиться к химическим препаратам, с таким же упорством открещивались от химии, с каким современный медик держится за привычную синтетику. Химия породила на наших глазах такое количество чудес, что вполне естественно предположить ее господство на все будущие времена. К тому же мысль о реторте, где человек науки может воссоздать решительно все, включая и самого человека, льстит нашему самолюбию. Беспредельное химическое могущество в какой-то степени стало мифом эпохи. А между тем постепенно, неприметно копятся факты иного порядка. С химическими лекарствами не все так уж благополучно. Во всем мире врачи наблюдают рост аллергических реакций, а по существу аллергических болезней, вызываемых синтетическими препаратами. Зафиксировано даже несколько лекарственных эпидемий. В 30-х годах в США прокатилась эпидемия пирамидонового агрунолоцитоза, тяжелая болезнь крови, от которого погибло несколько сот человек. В 50-е годы описана эпидемия пенициллинового шока. Для тысяч матерей трагедия обернулась синтетическое снотворное таламид. Широко разрекламированное лекарство оказалось химическим мутагеном. Женщины, принимавшие таламид, рожали детей уродов. А недавно в печати появилась статья о том, что не безвреден даже такой наш добрый старый друг, как аспирин. Долгое употребление больших доз аспирина, ацетилсалициловой кислоты, нарушает работу желудка и кишечника, вредно влияет на состав крови. Читая об этих фактах, мыслящий врач все чаще задумывается о старой истине. Лекарство не должно быть хуже самой болезни. А за этой истиной следует другая, еще более банальная. Растительная ближе нам, чем химическая. Человек и растение – не случайные соседи на планете Земля. Миллионы лет высшие животные поедали растения и из них строили свое тело. Миллионы лет шло приспособление животного организма к химическим веществам растений, особенно растений высших, так называемых покрытосемянных. Эта пищевая связь не прошла бесследно. Клетки, из которых построено тело человека и растения, имеют поразительно много общего. сходные многие биохимические процессы, многие промежуточные и конечные продукты обмена. Вот почему фармакологически активные вещества из растений, попадая в человеческое тело, не ломают систему нашей внутренней биохимии так резко и грубо, как это делают некоторые вещества, приготовленные в колбе химика. И еще на одно любопытное обстоятельство обратили внимание врачи. Как известно, современные химики, беря в руки лекарственное растение, прежде всего стремятся выделить из него так называемое действенное начало. Лист, корень, стебель долго обрабатывают химикатами при высоких и низких температурах, с тем, чтобы получить витамин, алкалоид или гликозид в чистом виде, лучше всего в виде кристаллического порошка. Считается, что высокая степень очистки гарантирует и высокий лечебный эффект препарата. Теоретически, так вроде бы и должно быть. Но медики уже не раз замечали, лечебный эффект некоторых препаратов отнюдь не возрастает по мере их очищения, а порой даже наоборот, после слишком уж дотошной очистки падает. Так, чистая аскорбиновая кислота, витамин С при лечении цинги, скорбута не может полностью заменить плоды шиповника, содержащие природный витамин С. Кроме витамина С, в шиповнике содержится еще каротин, витамин В2, витамин К, витамин П, не говоря уж о сахаре, дубильных веществах и лимонной кислоте. И все это в самом удачном сочетании. Такой комплекс значительно быстрее и радикальнее лечит цингу, чем таблетки спрессованной чистой аскорбинки. Эти и другие подобные наблюдения, повторенные в разных странах, начали постепенно склонять стрелку общественного мнения в сторону лекарств растительных. По примеру Советского института лекарственных и ароматических веществ ВИЛАР в Америке и других странах начали возникать научные центры для поиска и изучения лекарственных трав. С конца 50-х годов в джунгли Южной Америки, в Индию, Африку двинулись экспедиции ботаников, фармакогностов, фитохимиков, врачей в надежде сыскать препараты, которые не может пока создать химическая лаборатория. Они обратились к древней и вечно молодой зеленой аптеке. Интересно, что даже некоторые видные химики положительно отнеслись к намечающемуся повороту в лекарственной науке. Когда Нобелевского лауреата Роберта Вудварда спросили, не тратим ли мы напрасно время на поиски лекарственных растений, время, которое можно было бы использовать на манипулирование с молекулами. Этот химик, известный своими блестящими синтезами хинина, резерпина, стрихнина и кортизона, ответил, что хотя исследование лекарственных растений ведется пока в очень скромных масштабах, он, Вудворд, верит, что в ближайшие годы эта область науки станет одной из самых активных.